Тетрадь 11. Степан Кузьмич лежал в постели и нехотя жевал крендель. Лицо у него было желтое, изнуренное болезнью. «Пить хочется. Нацеди мне чайку из самовара», — попросил он. Отхлебнув горячего, Степан Кузьмич сообщил. «Только что Мур здесь был. Выходит, тебе дела сдавать? Что молчишь? Аль недоволен?» «Чему радоваться?» — сказал я. «Это самая глупая мысль, которая когда-нибудь забредала под его золотую корону». Степан Кузьмич усмехнулся, с трудом приподнялся на локте. «Коли уж ты попал в состав, так сказать, правящей верхушки, — произнес он приглушенным голосом, — необходимо открыть тебе некоторые секреты. Знай, что королю никакая мысль самопроизвольно под корону не забредает, а забредают только те мысли, которые заранее придумали волшебник, лабаз и главный мудрец». Я удивился. «А как же это получается?» «Есть способ», — сказал Степан Кузьмич. «Своевременно и ты про него узнаешь. Ну, чай в сторону. Принимай государственные дела». «Много дел-то?» — спросил я. «Дел у нас будет 10 пунктов», — ответил Степан Кузьмич. «Пункт первый. Не дозволять Кирюхе спать на посту у дворца». «Как не дозволять?» — не понял я. «Нельзя же приказывать». «Приказывать нельзя», — согласился Степан Кузьмич. «Свобода личности должна соблюдаться неукоснительно. Однако сообрази, какой наступит в стране яролаж, если мудрая сила не будет направлять эту свободу в правильное русло. Раскинь умом, найди Кирюхе занятие, отбивающая склонность ко сну. Я придумал за ногтями следить, но это ему уже приедается. Вот-вот заснет житель. Придумай ему другое, столь же увлекательное занятие». «Попробую», — сказал я. «Второй пункт. Ты в ответе за то, чтобы корабль «Диоген» и его команда были всегда на месте и готовы к плаванию. Опять ты спросишь меня, как обеспечить?» «Шевели мозгами. Я придумал морякам карты. Они сутками в дурачка дуются. Даже мысли не возникает от корабля отойти. Чтобы сбегать в лабаз за продуктами, они жребий кидают. Но карты могут надоесть. Имей выдумку про запас». «Постараюсь придумать», — сказал я. «По третьему пункту государственных дел тебе вменяется в обязанность следить, чтобы Евтихий всегда имел запас стрел для королевской охоты на сороку. Это не хлопотно. Евтихий дело обожает. Водится только с доктором по причине мозолей и должность охотника исполняет с великим прилежанием. Четвертый пункт говорит о знаке отличия. Вот эта медаль». Степан Кузьмич потрогал золотую медаль, свисавшую с его шеи на толстой цепи. «Является знаком твоего высокого достоинства, свидетельствуя о том, что ты самый мудрый житель в Мурлындии». «Так я же не самый мудрый!» — воскликнул я в отчаянности. «Это невозможно установить, кто самый, а кто не самый», — с улыбкой произнес Степан Кузьмич. «Однако есть такое правило. На ком нашивки, тот и капитан. Подумай, легко ли жителю разобраться, кто мудрее всех?» Для облегчения усилий ему сказано: «Самый мудрый у нас главный комендант. Житель к нему и прислушивается. Помни это и слов на ветер не бросай. Медаль дает тебе льготу. При ее ношении ни один житель побить тебя не имеет права». Я грустно улыбнулся. «Хорошо, хоть такая льгота предусмотрена. По пятому пункту ты обязан устроить так, чтобы лошади, которые уходят в поле пастись, возвращались обратно в Мудросельск». «Значит, мне и конюхом надо быть?» «Может, кто другой пожелает. Все в твоих руках», — сказал Степан Кузьмич. «Умей заинтересовать, прояви мудрость». По пункту шестому ты обязан поощрять зампотеха в выдумывании забавных удовольствий для жителей. Пункт седьмой говорит о том, что у входа в волшебную пещеру денно и нощно должен гореть костер. Об этом заботится доктор. Старик обожает посидеть у огонька, вспомнить былое под треск горящих сучьев. Может, другие причины есть? Какие, например? Это дело докторова. Пункт восьмой касается твоей наиважнейшей обязанности. Ты должен постоянно напоминать жителям, что они живут в стране, где полная свобода, и можно делать все, что хочешь, что работать им не надо. А для того, чтобы удовлетворить насущные потребности, достаточно набрать банку желтых муравьев, принести в пещеру и сказать «спасибо». Зачем об этом надо так часто напоминать? Для прочного сохранения заведенного порядка. Подробнее узнаешь, когда поработаешь, — сказал Степан Кузьмич. Тебе муравьев собирать не надо. Если что понадобится, подойди к своей камере и скажи. Добрый лабаз, мне нужна, например, пачка цейлонского чаю. Сегодня я напомнил такому-то жителю, занятому собиранием орехов, что выгоднее набрать муравьев и попросить орехов у доброго волшебника. Понятно. А зачем волшебнику столько муравьев? Это известно только волшебнику, сказал Степан Кузьмич. Теперь пункт девятый. Заметив в Мурлындии что-нибудь написанное на заборе ли, на стене ли, на песке ли, немедленно сотри. Выясни, кто написал, и сообщи доктору, чтобы лечил жителя. «Мракобесие», — сказал я. «Порядок», — поправил меня Степан Кузьмич. «Да, забот порядочно. Лучше всех у нас устроился Петька. Дел не делает, развлекается как хочет, добился громкой славы и ходит, задрав нос». Что завтра будет есть, под чьей крышей спать? Это его нисколько не волнует. Получил то, чего хотел. Лидка тоже живет неплохо. Смотрится в зеркало сколько хочет. Воспитывает королеву Дылду в своем духе. Варит варенье, командует нами в нашем доме. И недовольна лишь тем, что в Мудросельске грязные улицы. Мне пришлось хуже всех. Хотел пожить в свое удовольствие. А приходится каждый день выполнять разные обязанности, чего-то устраивать и что-то придумывать. Где же она? Свобода! Прав, наверное, главный мудрец, что от всех потребностей надо отказаться решительно и навсегда. Иначе свобода будет только видимостью. А в действительности ты будешь самым жалким рабом своих желаний. Правда и то, что ничего не надо делать, я уже заметил. Чем больше сделаешь сегодня, тем больше дел встанет перед тобой завтра. Что это за такая странная зависимость? Я налил себе еще чаю, пил его и кусал крендель. «А где же десятый пункт государственных дел?» — спросил я. «Сидит перед тобой», — сказал Степан Кузьмич. Я поднял глаза от кружки и в изумлении закашлялся. Передо мной сидел житель в целой рубашке и с чистой шеей. Он улыбался. Лицо жителя было мне знакомо. Где же я его видел? «Зовут его Шнырь», — продолжил Степан Кузьмич, поправив подушку. «Увлекается подноготной жизнью. Так сказать, частный сыск». Страна Мурлынди открылась мне с новой неожиданной стороны. «Какой? Какой жизнью?» — спросил я. «Подноготной», — сказал Шнырь веселым голосом. И вообще он показался мне очень жизнерадостным. Такой жизнью, которую стараются от чужих глаз упрятать подальше. На улице ее не увидишь. Надо каждому чуть не под ноготь забираться. «Зачем это надо?» — спросил я. в Морлэндии все можно», — объяснил мне Шнырь. «Не исключено, что иной шкодливый житель задумает, например, королю Муру булавку в кресло засунуть. Для того, чтобы разузнавать такие нехорошие намерения, я и существую в Морлэндии». «Его еще никто не видел». «Даже король», — сказал Степан Кузьмич. «Вспомнил!» — закричал я. «Видел его король, когда ехали вдоль канавы. Король на вас упал с лошади. Точно?» «Точно!» — признался Шнырь. «Кто же мог предположить, что Митька его кобыле под нос ежа сунет? В каждом деле бывают промашки, в моем тоже. Должен вам сообщить. Петька до того напился воды через нос, что лежит животом кверху. Единого слова сказать не может. Жители потешаются и очень довольны. Можете поставить на Петьке крест. Он уже не вашего поля ягода. И остерегайтесь, Петькин. С точки зрения своей дремучей глупости, жители считают его исключительно мудрым. Он рассказал жителям, что вы его вчера дураком назвали, и те ропщут. «А больше ничего предосудительного не случилось в Мурлындии?» — спросил Степан Кузьмич. «Все спокойно, как в глубинах моря», — заверил Шнырь. «Жители развлекаются и никаких планов не вынашивают. Доктор Клизман новый стишок сочинил». «Он стихи сочиняет?» — удивился я. «Еще как! По этой причине и в Мурлындии оказался». На втором курсе фельдшерского училища сочинил стишок. Товарищи похвалили из вежливости, а доктор возомнил о себе, училище бросил и стал еще сочинять. Стихи получались такие, что лошади шарахались. Его даже в союз писателей не приняли. Уговаривали, чтобы бросил сочинять. Потом стали гнать из городов. Как услышат первый стишок, так и выводят с дворником за пределы городской черты, чтобы не портил эстетические вкусы граждан. Бродил доктор из города в город и попал, наконец, в Мурлындию. Здесь все можно. — А вы не помните, какое он стихотворение сочинил? — спросил я тайного человека. — Попробую вспомнить, — задумался Шнырь. «Ага, вот такое. Шиворот на выворот, выворот на шиворот, поворот на заворот, заворот кишок. У меня красивый рот, у тебя шире ворот, сделай рот наоборот, скушай артишок». «Совсем спятил доктор», — отплюнулся Степан Кузьмич. «Непонятное стихотворение», — сказал я по возможности вежливо. «Это, наверное, абстракционизм называется». «Это бездарность называется», — сказал Шнырь. «Измы здесь ни при чем. Ну, прощайте». Он пропал совершенно внезапно. Только хлопнула створка окна. Степан Кузьмич снял с шеи золотую медаль и протянул мне. «Иди к королю. Доложи, что принял дела. Наденет он на тебя медаль. И станешь ты главным комендантом. И Петьке не бойся». Король Мур играл сам с собой в шахматы. «Странное дело», — сказал он. «Когда я сам с собой играю, то каждый раз выигрываю. А с тобой — никак. Ну, с чем пожаловал?» «Принял государственные дела», — сказал я. «Погоди, погоди, любезный», — замахал руками король Мур. «Нельзя же так попросту. Пойду переоденусь в церемониальное платье». Вскоре он вернулся, принаряженный, в прадедушкину мантию с меховым воротником. Король взял из моих рук медаль и уселся в кресло. Он сказал: «Докладывай по всей форме». Я доложил: «Дела государственные Мурлындии, страны мудрецов, в количестве 10 пунктов принял». Король Мур величаво поднялся с кресла и повесил мне на грудь комендантскую медаль. Поздравив меня, он сказал: скинул тяжелую мантию и предложил мне партию в шахматы. Я поддавался как мог, но проиграть так и не удалось. После восьмой партии король расстроился, смешал фигуры и сказал, что на сегодня хватит. Я попрощался, поправил медаль на шее и ушел. Около ограды дворца нервными шагами ходила Лидка. Я спросил, втайне радуясь, что она за меня волнуется. «Зачем ты меня караулишь?» «Я не караулю», — сказала Лидка. «Я переживаю. А ты ничего не чувствуешь, носорог толстокожий? Что это у тебя за штучка на шее? Дай лучше я буду носить». «Нельзя, Лидочка. Это комендантская медаль. Кто ее носит, тот считается самым мудрым человеком во всей Мурлындии. Даже бить его никто не имеет права». «Значит, ты уже самый настоящий главный комендант!» Восхитилась неразумная Лидка. «Ой, как здорово! Знаешь, Миша, я начала было жалеть, что убежала в Мурлындию. Домой захотелось, а теперь не жалею. Очень у нас все интересно получается». Я нахмурился, выслушав эти легкомысленные речи. «Тебе интересно, а у меня забот полные карманы. 10 пунктов государственных дел, понимаешь?» «Понимаю», — радостно сказала Лидка. Ничего она не понимала. Дома я снял с шеи медаль. Мы ее рассмотрели. Потом Лидка унесла ценную вещь на свою половину, чтобы не потерялась. Мы сидели у костра, попивали чай с вареньем, и я рассказывал Лидке про 10 пунктов государственных дел. Вдруг мы услышали крики, и показалась толпа жителей. Впереди шел Петька. Жители держали в руках дубины, и выражение лиц у них было самое угрожающее. Петька размазывал по щекам слезы и кричал: «Вот он, который меня дураком обозвал!» После каждого слова из его рта брызгала вода. «Сейчас мы ему дадим!» — орала толпа. — «Покажем ему, что в Мурлындии нельзя безнаказанно оскорблять мудрого жителя!» «Бейте его палками!» — выл Петька, брызгаясь в разные стороны. «Будь уверен!» — отвечали жители. Лидка ойкнула, вскочила и убежала в дом. «А говорила, что никогда не бросит!» — подумал я с горечью в сердце. «Верь после этого женщинам!» Я соображал, куда спрятать голову, чтобы не так больно было. Надо мной уже нависли кулаки и дубины, как вдруг я почувствовал прикосновение к шее холодного металла. Эта Лидка надела на меня золотую комендантскую медаль. Кулаки и дубины медленно опустились. Жители отошли на 5 шагов и притихли. Петька удивился такому обороту дела. Закричал, брызгаясь водой: «Чего вы ждете, жители? Бейте его палками, дайте ему как следует, чтобы Лидка видела!» Жители мялись, переступая с ноги на ногу. «Почему же вы его не бьете?» — тихо спросил Петька. «Мишу не полагается бить», — сказал Митька Папуас. «Он теперь главный комендант, самый мудрый житель в Мурлындии. Видишь медаль?» «Вижу», — сказал Петька. «А что дальше?» «А то, что все остальные глупее его. Он имеет полное право любого и каждого дураком считать», — сказал Митька. «Понял? Пойдем, друг Петька. Тут наши, как говорится, не пляшут». Петька закрыл лицо руками и поплелся вслед за жителями. Когда они скрылись, я сказал: «Ты меня извини, Лидка». Она удивилась: «За что это?» «Я подумал, что ты убежала, испугалась жителей с дубинами и бросила меня на произвол судьбы». «Толстокожий ты, как бегемот!» — вздохнула Лидка. «Ничего не чувствуешь!»